В мозгу Фати звенит колокольчик. Бетси не успела опустить Поппет на пол и кинуться к Фати, как снаружи послышался звук торопливых шагов. Бетси обернулась. Это была миссис Ларкин. Все в той же красной шали, всколокоченном парике и темных очках. «А, ты принесла, Поппет. Я уж думала, она свалилась в реку». Она забрала у Бетси собачку, и та радостно облизала лицо женщины. «Как она вас полюбила?» — заметила Бетси. «И вы тоже стали гораздо лучше к ней относиться, правда?» Женщина быстро опустила Поппет на пол. «Ну-ка, ступай!» — проворчала она. «И вообще, кто тебе разрешил заходить в дом?» «Я ухожу», — сказала Бетси. «А это корзинка Поппет, да? Ой, какая хорошенькая резиновая косточка!» И девочка вытащила игрушку из корзинки. Но миссис Ларкин выхватила у нее косточку и довольно грубо вытолкнула Бетси наружу. Девочка отбежала в сторону, но как только дверь закрылась, на цыпочках вернулась к домику и заглянула в окно. Женщина подстилала коврик под корзинку Поппет, а та ласкалась к ней. Да нельзя озадаченная Бетси вернулась к друзьям. «Интересно, почему миссис Ларкин так изменилась?» «Может быть, Лоренцо пообещали заплатить им кучу денег, если они будут получше ухаживать за Поппет?» «Да, скорее всего, так». Бетси обо всем доложила ребятам. «Самые дорогие консервы! Отличные одеяла и покрывала! Ларкины, должно быть, сами позаботились о себе. А из миссис Ларкин мне ничего не удалось вытянуть. Она только разозлилась и выставила меня за дверь». «Смотрите, кто-то входит в заднюю калитку», — заметил Пип. «А, это Ларкин. Ходил, наверное, за покупками. Хотя нет, он без корзинки. Да и зачем ему что-то покупать? Им консервов теперь на 100 лет хватит. У него в руках только газеты». Фати бросил взгляд на Ларкина. «Надо же, сколько газет набрал!» Удивился он. «Наверное, ищет, нет ли сведений о Лоренцо. Ведь в любой момент могут сообщить, что они арестованы». «А нам-то что теперь делать?» — спросил Пип. «Позвонить шефу?» «Никто, кроме нас, не знает, что из дома кое-что похищено». «Ума не приложу, как Ларкинам удалось залезть внутрь. Ведь полиция сказала, что ключей у них нет». «Может, у них все-таки есть ключи?» «И еще. Вероятно, они знали, что единственная незаложенная на засов дверь — это балконная». «Я ужасно рада, что эта кошмарная миссис Ларкин теперь намного лучше обращается с малышкой Поппет», — заметила Бетси по дороге. «Честное слово, она носится с ней не хуже самой миссис Лоренцо. Я видела в окно. Она даже коврик подстелила под ее корзинку. Велосипед Фати вдруг так отчаянно вильнул, что Фати чуть не свалился с него. Бетси с удивлением поглядела на приятеля. «Ты что, Фати?» «Ну-ка, помолчите все минутку!» Изменившимся голосом проговорил Фати. «Я слезу с велосипеда, а вы поезжайте дальше». Бетси с беспокойством посмотрела на него. «Ты не заболел?» «Нет. У меня появилась идея, вот и все». Как будто колокольчик в голове прозвенел. «Оставьте меня на минутку в покое», — настойчиво повторил Фати. Ребята, совершенно озадаченные, проехали чуть вперед и остановились, поджидая Фати. Он, нахмурясь, стоял на обочине, держась за руль велосипеда, и задумавшись так глубоко, что не заметил даже проезжавшего мимо Гуна. «Эй, ты чего?» — удивился Гун. «Помолчите, пожалуйста», — ответил Фати. «Я думаю». Мистер Гун побагровел. «Помолчите!» «Сказать такое ему? Ну, знаете!» «О чем это ты думаешь?» — осведомился он. «Все пытаешься разгадать тайну Лоренцо? Брось! Попомни мое слово, они давно уже в Америке или того дальше, причем вместе с картиной, вот увидишь. Подумал бы лучше о том, как должны вести себя воспитанные мальчики». Внезапно из кустов вдоль дороги выскочил Бастер и с восторженным лаем кинулся на мистера Гуна. Полицейский поспешно крутанул педали и, легнув Бастера, покатил прочь. Даже это происшествие не отвлекло Фати от его размышлений. Господи боже, да о чем же можно так напряженно думать? «Шерлок Холмс, за работой», — сказал Пип. «Интересно, что его так поразило?» «Вот увидите, сейчас он подъедет и скажет, что разгадал тайну», — заявил Эрн. «Я уверен, что так и будет. Он такой умный». Но вот Фати оседлал велосипед и, весь светясь от радости, подкатил к друзьям. «Готово!» — объявил он. «Загадка решена! Все аккуратно упаковано, осталось только сложить к ногам инспектора. Господи, каким же я был болваном! Да и все мы!» «Ну, что я вам говорил?» Эрн торжествующе посмотрел на остальных. «Я же предупреждал, что он разгадает!» «Подожди, Фати, что ты разгадал?» — спросил Пип. «Не может такого быть, чтобы все от начала до конца». «По-моему, все. Только по одному пункту у меня еще есть сомнения. Ничего, мы это скоро выясним. Ну, рассказывай быстрее, взмолился Ларри. Ты что, нарочно издеваешься? Не томи, Фати. Некогда, отрезал Фати, быстро набирая ход. Мне надо побыстрее добраться до ближайшего телефона-автомата. Пошевеливайтесь, ребята! И друзья в полном недоумении помчались вслед за Фати. А тот так яростно крутил педали, будто участвовал в гонках. Бедняга Бастер сильно отстал, и Бетси было его очень жалко, но даже она чувствовала, что не имеет права подождать его. Бастер был очень удивлен бессердечию своих друзей. У ближайшей телефонной будки Фати спрыгнул с велосипеда. Ворвавшись внутрь, он захлопнул за собой дверь и набрал номер. Остальные в недоумении столпились снаружи. Ответ последовал сразу же. «Полиция слушает». «Будьте добры, я хочу поговорить с инспектором. Скажите ему, что это Фредерик Троттевилл. Я должен сообщить ему нечто очень важное». «Понял», — ответил голос. Через секунду-две в трубке послышался резкий голос инспектора. «Слушаю, это ты, Фредерик?» «Сэр, не могли бы вы немедленно приехать? Я во всем разобрался. Разгадка ждет вас». «Что ты имеешь в виду? Надеюсь, не дело Лоренцо?» «Именно его. Я знаю все», — ликовал Фати. «Меня только что осенило. Не хочу рассказывать по телефону, сэр. Прошу вас, приезжайте побыстрее, пока ничего не случилось». «Ты говоришь загадками, Фредерик. Придется поверить тебе на слово. Я выезжаю. Где мне тебя искать?» «Возле домика Ларкинов, сэр. Знаете, где он?» «Да, конечно. Я буду». И инспектор Дженкс повесил трубку. Лицо Фати сияло. Радостно потирая руки, он вышел из будки. «Фати, может, ты наконец расскажешь нам, в чем дело?» — поинтересовался Пип. «Думаешь, приятно смотреть, как ты орешь в трубку и не слышать ни единого твоего слова? Да что такое случилось?» «Честное слово, расскажу, как только смогу», — ответил Фати, выводя велосипед на дорогу. «Поехали быстрее! Нам надо вернуться к садовой калитке Талихо. Шеф будет там с минуты на минуту». «Ба, так это ты ему звонил?» — проговорил Ларри, бешено крутя педали, чтобы не отстать от Фати. «Он и вправду приедет?» «Да, обещал выехать сразу же», — ответил Фати. «Эй, а где Бастер?» «Опять отстал, бедняга», — задыхаясь, сказала Бетси. «Мне его так жалко. Ох, Фати, давай остановимся и подберем его». Фати остановился. Бастер из последних сил спешил к хозяину на своих коротеньких ножках, свесив язык чуть ли не до земли. Фати наклонился и поднял Бастера. «Моя дорогая Попит», — жеманным голосом сказал он, передразнивая миссис Лоренцо, и посадил Бастера в корзинку. Бетти облегченно вздохнула. Доехав до речной тропки, ребята спрыгнули с велосипедов и пошли дальше пешком. Эрн окликнул Фати. «Ну, теперь-то, Фати, ты можешь нам рассказать?» «Слишком много народу вокруг», — раздраженно бросил Фати. «Эй, а это еще кто?» Две маленькие девочки, выскочив из ближайшей калитки, кинулись к Эрну. «Эрн, поиграй с нами! Мама разрешила нам вместо обеда устроить пикник в домике на дереве!» «Ничего не выйдет!» — покачал головой Эрн, отбиваясь от них. «У меня сейчас важное дело, понимаете?» «Познакомься, Фати. Это мои кузины. Лиз или Элизабет. И Глэд. Как же твое полное имя? Никогда не знал». «Глэдис, конечно», — хихикнула Глэд. «Эрн, мы все утро дежурили на дереве. Видели один раз мистера Ларкина и один раз миссис Ларкин. Она повесила на веревку старый коврик и выбивала его». Ребята весело переглянулись. «Ладно вам», — буркнул Эрн. «Они для меня сидят целыми днями на дереве и смотрят в оба», — объяснил он Фати и снова повернулся к близняшкам. «Ступайте домой. Может, я и пообедаю вместе с вами на дереве. А пока бегите. Я занят». И девочки умчались прочь в восторге, что Эрн обещал удостоить своим присутствием их пикник. «Лучше нам не собираться всем скопом около калитки», — тихо сказал Фати, когда они подошли к Талиху. «Давайте пройдем чуть дальше по тропе». «Эй, а это так кто к нам пожаловал?» «К ним пожаловал мистер Гун. Он явился, чтобы высказать мистеру Ларкину все, что он думает о его вчерашних проделках. Гун пришел к выводу, что на самом деле он не видел двух Ларкинов. Просто у него в глазах начало двоиться от усталости. Вот и все. И что мистер Ларкин все-таки услышит, что он, Гун, думает о стариках, посещающих по ночам детские площадки. Вот так-то». Увидев ребят, полицейский нахмурился. «А ну-ка, проваливайте отсюда!» — крикнул он. «И держите покрепче вашего пса! И вообще, что это вы тут делаете?» «Мы кое-кого ждем», — спокойно ответил Фати. «Да ну!» — грубо отозвался мистер Гун. «И кого вы тут можете поджидать, хотелось бы мне знать? Может быть, твоего лучшего друга, инспектора? Проваливайте, кому сказано!» «Действительно, именно его мы и ждем», — кивнул Фати. «Как это вы догадались, мистер Гун?» «Хватит морочить мне голову этим инспектором!» Саркастически ухмыльнулся Гун. «Он сейчас за несколько миль отсюда. Я-то прекрасно это знаю. Он самолично звонил мне утром». «Что ж, вскоре вы увидите его воочию», — пообещал Фати. «В данный момент мистер Дженкс направляется сюда, чтобы встретиться с нами». Гун стал медленно багроветь. «Хватит рассказывать мне сказки! Проваливайте отсюда!» В это время послышался шум автомобиля. Подъехав, автомобиль остановился. Хлопнула дверь. «А вот и он!» — сообщил Гуну Фати, услышав быстрые шаги по тропинке. Гун обернулся и потерял дар речи. Да, это был инспектор Дженкс собственной персоной. За ним шел еще один мужчина. Дженкс улыбнулся Фати. «Ну, вот и я», —